как я поступил правильно и все равно очутился в мусорном баке. Сильными задними лапами я оттолкнулся от подоконника и одним прыжком перелетел через всю комнату. Выскочив в коридор, я помчался в гостевую спальню, где Кира и Паули все еще занимались английским. Там я с громким мяуканьем бросился к ногам Киры. «Девчонки, откройте мне дверь! Скорее выпустите меня на улицу!» Но Кира не только потеряла способность читать мои мысли, она еще явно не обращала внимания на мой выразительный и высокоинтеллектуальный язык жестов. Вместо того, чтобы поскорее побежать со мной к входной двери и открыть ее, она наклонилась и взяла меня на руки. «Уинстон, неужели ты снова просишь есть? Ты ведь только что ел. И вообще, нехорошо попрошайничать». «Мяу, я не голодный, я не попрошайничаю. Кира, ведь ты должна меня понимать. Мне нужна помощь. Немедленно!» Я предпринял еще одну попытку. На этот раз, слегка выпустив коготки, попытался вырваться из Кириных объятий и как-то заставить ее выйти из комнаты. Конечно, это была безнадежная затея, но ведь мне надо было как-то втолковать ей, что мне нужно. Все напрасно. Кира лишь хихикала и еще крепче прижимала меня к себе. Паули с любопытством смотрела на меня. «Знаешь, если бы Уинстон был собакой, я бы решила, что он просится гулять». «Во-первых, что за мега-бесстыдство? Я вовсе не собака. Во-вторых, абсолютно верно. Ну-ка, Кира, прислушайся к своей подружке и выпусти меня!» Кира пожала плечами и поставила меня на пол. «Ну, раз ты так считаешь...» Как только мои лапы коснулись пола, я стремительно помчался из комнаты и остановился возле входной двери. Кира с Паули побежали следом за мной и на этот раз, кажется, действительно поняли мою просьбу. Наконец-то! Едва Кира открыла дверь, как я бросился вниз по ступенькам. Там мне повезло. Дверь подъезда была открыта настежь, потому что Клаус Дитер, бородатый стоматолог с третьего этажа, в эти минуты неторопливо выгружал возле дома свои еженедельные покупки, а потом затащил в дом свой велосипед. Ура! Я выскочил из подъезда и, свернув за угол, стремительно помчался на задний двор. Там я стал сразу искать Одетту. Но ее нигде не было, я больше не слышал и мяуканье. Не зная, что делать, я уселся в центре двора и еще раз огляделся по сторонам. Никого и ничего. Или все-таки мне показалось, что от мусорных баков доносится тихое повизгивание. Я подбежал к ним и прислушался. «В самом деле? Одетта!» — позвал я. «Ты здесь?» — послышался шорох. Потом из щели между двумя контейнерами выползла Одетта. Выглядела она ужасно. Белая шерстка слиплась от грязи, а пахла от нее так, что у меня перехватило дыхание. «Одетта! Святые сардины в масле, что произошло?» Одетта села рядом со мной. Я видел, что она совершенно обессилела, ее даже пошатывало от усталости. «Уинстон, тебя прислали мне небеса». «Что ж, такое приветствие мне по вкусу. Как раз что-то в этом роде я и мечтала слышать». Я принял гордую позу. Раз уж я герой, то и выглядеть должен соответственно. «Чем я могу тебе помочь?» — спросил я, стараясь, чтобы в моем голосе звучала скрытая сила. «Чупс упал в контейнер и застрял там. Я уже пыталась его вытащить, но даже не смогла до него добраться. Его зажало между стенкой контейнера и деревянным ящиком из-под фруктов, и он еле дышит. Все это просто ужасно. Но, может, вдвоем мы сможем его освободить?» «Ах, вот что!» Речь шла об этом облезлом коте. Я почувствовал, как вся моя решимость куда-то улетучилась. Короче, о дети я бы помог всегда и везде, несмотря ни на какие трудности и опасности. А что мне этот противный палевый бродяга? Почему я должен ради него лезть в темный вонючий контейнер? Мяу, я как-то совершенно не готов к этому. «А куда делся Спайк?» Пробормотал я, нащупывая пути к отступлению. «Вот он пускай и поможет своему приятелю». «Понятия не имею. Сегодня я его не видела. Возможно, хозяйка повезла его к ветеринару». «Ах так, ну так он наверняка скоро появится снова. В общем, я тянул время и обдумывал, как мне сообщить о дети, что у меня нет никакого желания нырять ради этого кота в мусор и вонючую грязь. «Скажи-ка мне, неужели ты намекаешь на то, что я должна ждать Спайка? Потому что ты не хочешь нам помочь?» В голосе Одетты я услышал огромное разочарование. «Уинстон, Чупс нуждается в помощи немедленно, а не когда-нибудь потом. А Спайк все равно слишком толстый, он туда просто не пролезет. Ну-ка давай прыгнем вместе в контейнер и попытаемся как-нибудь отодвинуть деревянный ящик». Я глядел то на Одетту, то на контейнер, не зная, что и ответить. «Уинстон!» — возмущенно прошипела Одетта. «Наш сородич попал в беду. Ты только послушай, Чупс уже еле дышит. Я знаю, что вы друг с другом не очень ладили, но если кто-то оказался в трудном положении, ему необходимо помочь. Не потому, что он тебе нравится, а потому, что просто надо всегда поступать правильно. Понятно тебе?» Я ничего не ответил и только вздохнул. Незаметно для Одетты, чтобы она не рассердилась еще сильнее. «Ну что ж, значит, сейчас надо прыгнуть в мусорный бак. Я уже направился было туда, но тут мне пришла в голову более удачная мысль. Подожди, Одетта, я придумал! Кира и ее подружка сейчас сидят у нас и учат уроки. Они только что выпустили меня, потому что я устроил настоящий спектакль, когда услышал твое мяуканье. Вероятно, им стало любопытно, почему я так упорно просился на улицу. Сейчас я быстро сбегаю наверх и выманю их сюда. Для них-то это чепуха, они моментально освободят беднягу. Просто ему надо будет помяукать, когда они подойдут к контейнерам, понятно? В общем, ты объясни ему это, а я сбегаю за девочками». Одетта с сомнением посмотрела на меня, но потом согласилась. «Ладно, возможно, ты прав, и нам нужна помощь людей. Я сейчас полезу в контейнер и все объясню нашему другу, а потом останусь с ним. Сейчас ему очень нужно, чтобы рядом с ним был кто-то из друзей». «Правильно, так и сделай, а я мигом». Я побежал к двери подъезда, надеясь, что Клаус Дитер все еще возится с велосипедом. Но, увы, он уже закончил свои дела, и дверь была закрыта. Перед ней остались только сумки с покупками. Киры и Паули в окне я тоже не увидел. Их не интересовало, куда я пошел. Проклятье! Как же мне войти в дом? Я принял решение лечь на коврик и ждать. Наверняка сейчас появится Клаус Дитер, чтобы забрать свои покупки. Ладно, Чупс действительно оказался в ужасном положении, но у нас еще есть время. Можно подождать. Но уже через 2 секунды я понял, что времени точно не осталось, потому что в этот момент во двор соседнего дома въехала огромная машина. Это ведь мусоровоз! Ох, не может быть! Сейчас он заберет мусор у соседей, потом заедет к нам во двор и опустошит наши контейнеры. А в одном из них бедняга Чупс и Одетта! Ужас пронзил меня, словно электрический ток. Я тут же вскочил и, чуть было не спихнув со ступенек все покупки Клауса Дитера, помчался во двор, к мусорному контейнеру, и действительно прыгнул в него. Меня тут же окружила отвратительная вонь. Но, к моему облегчению, лапы наткнулись на какую-то мягкую подушку, а не на острую железяку и не на стекляшку. «Мяу!» Нет, это была не подушка, а Одетта. «Почему ты здесь? И где Кира?» — спросила она. «По-моему, Чупс уже потерял сознание». «Одетта, у нас нет времени. Скоро приедет мусоровоз и опрокинет этот контейнер вместе со всем, что тут есть, в свои недра. Я часто вижу из окна, как он это делает. Поверь мне, туда лучше не попадать. Там работает пресс». «Но как же Чупс? Как быть с ним? Мы не можем его бросить». «Подожди, я посмотрю». Я протиснулся мимо Одетты и пролез глубже в контейнер. Откуда-то снизу я услышал тихий стон. Там было совершенно темно, но, присмотревшись, я различил очертания кошачьей спины и хвоста. Чупс действительно был зажат между ящиком и стенкой контейнера, а на его спине лежало что-то вроде увядшего букета или листьев салата. И кругом эта отвратительная вонь! Бррр. Я пробрался к нему и встряхнул его. Никакой реакции. Святые сардины в масле, быть такого не может! Очнись, Чупс! Я потряс его снова, Без результата. Я уперся в ящик, толкнул его, но он не сдвинулся ни на миллиметр. «Черт, черт, черт!» «Что там у тебя? Ты вытащишь его?» — крикнула мне одета сверху. «Нет, нет, никаких шансов. Как он вообще сюда попал? Как его угораздило прыгнуть в мусорный бак вниз головой?» «Он хотел достать бутерброд с мясным фаршем, который кто-то бросил в бак. От него так вкусно пахло». «Вкусно пахло? Интересно, как он ухитрился вообще что-то учуять в этой вони?» «Ну ладно, мы должны срочно что-то придумать, пока не...» В этот момент раздался грохот, и нас с одетой сильно тряхнуло вместе со всем неаппетитным содержимым контейнера. «Одетта, это приехали мусорщики. Выпрыгивай скорее!» «Но как же Чупс?» «Я помогу ему. Скорее беги!» Она медлила. «Одетта, ты все равно мне тут не поможешь, так что лучше не мешай. Прыгай!» «Знаю, я говорил полную чепуху. Как она могла мне помешать?» Но мысль о том, что она тоже попадет под пресс в мусоровозе, была мне невыносима. Лучше уж я изображу из себя героя и погибну вместе с этим облезлым растяпой. Задние лапы Одетты, которые опирались на мой хребет, исчезли. «Эй, что ты там делаешь?» — услышал я удивленный мужской голос. Это был мусорщик. «Крепкие у тебя нервы, кошка. Еще 2 минуты, и ты попала бы под пресс. Ну-ка, беги отсюда скорее». «Мяу, под пресс. Этого еще не хватало. Мне это не нравится. Ужасно не нравится». Я почувствовал, как меня охватила паника. «Спокойствие, Уинстон», — сказал я себе. «Ты должен сделать то, что считаешь правильным». Я снова напряг все силы, нырнул глубже и толкнул деревянный ящик. Никаких шансов. Бесполезно. Мои передние лапы оказались недостаточно сильные. Вот если бы у меня были такие же мощные руки, как у мусорщика, тогда... Минуточку. Вот что я сделаю. Я выбрался из мусора и вскарабкался на край контейнера. И тут же увидел перед собой лицо человека, который собирался вытащить контейнер из-под навеса. «Смотри, Герт!» — крикнул он. «Еще одна кошка! С ума сойти! Что они там делали в мусоре?» Он хотел схватить меня, но я увернулся и зашипел. «Эй, кисонька, вылезай, иначе скоро превратишься в прессованный комок шерсти!» Он схватил меня за шкирку, но я крепко вцепился в верхний край контейнера. «Ха, так просто меня не возьмешь!» «Я верю в свои когти. Когда я спасался бегством от маленьких негодников, племянницы племянника Вернера, я сдергивал когтями с окна тяжелые шторы». «Ты погляди, Герт, эта дуреха очень хочет попасть под пресс. Я никак не могу вытащить ее из бака». «Да?» — ответил второй голос, очень густой бас. «Возможно, там в баке что-то есть. Должна быть причина, по которой кошка не хочет вылезать». «Молодец, двуногий, 100 очков. Клянусь своей когтеточкой. Я как можно выразительнее замяукал, замурлыкал и зашипел, пытаясь показать этому человеку, что он мыслит в правильном направлении». И снова полез вглубь контейнера. «Ну, давайте, покопайтесь там, где я». И мусорщики действительно от любопытства заглянули в контейнер. Я прижался к ящику и попытался вытащить наверх хвост моего бывшего недруга, чтобы они его увидели. Правда, для этого мне пришлось взять в зубы кочан салата и откинуть его в сторону. Но мне было уже все равно. Ничто не могло остановить Супер Уинстона в его стремлении спасти из беды кота. «Эй, Мурат, там и впрямь есть что-то еще. Господи, еще одна кошка. Я вижу ее хвост». Я чуточку подвинулся, чтобы Герт и Мурат получше все разглядели. Герт осторожно отодвинул в сторону тяжелый ящик и потянул на себя палевого кота. «Ой, да она тут застряла. Ну-ка, приподними ящик». Ящик схватили, дернули и вытащили из бака. «Круто! Я восхищен тем, что люди могут делать своими руками. Когда я был в теле Киры, мне это умение тоже очень нравилось. Я громко замурлыкал, выражая свою благодарность». «Гром и молния! Кажется, черная кошка пыталась спасти эту, которая застряла!» Мурат озадаченно почесал затылок. «Видишь, оказывается, у зверей тоже бывает дружба». Герд солидно кивнул. «Да, действительно, интересный случай». Он погладил меня по голове. «Молодчина, ты помогла своей подружке. Видно, вы с ней очень дружны».